Маша. Маша сидела на скамеечке рядом со зданием районного отделения полиции и делала вид, что внимательно слушает молодого участкового Диму Сафронова. Участковый покуривал при Фифе, пришедшей из Петровки, дорогие сигареты, и думал, не рискнуть ли ему пригласить ее в кино. Понятное дело, после кино надо будет вывести Фипу и в кабак, но что-то ему подсказывало, что в дешевое заведение она не ходит. Параллельно данным размышлениям Дима рассказывал о Коляне. Хотя что о нем можно было рассказывать? Выпивоха, каких много. Беззлобный, неворотливый такой из везунчиков, что свою дозу всегда где-нибудь откопают. Остатки хорошего воспитания выражались в том, что он не мочился где ни попадя, да не шлялся где ни попадя. По большому счету, прогулочный Колькин маршрут ограничивался их кварталом. И как оказался в Кутафии башне? Пришел туда, чтобы помереть рядом с прекрасным? Так там же нашего брата полицейского видимо-невидимо. Спокойно бутылку не оприходовать. А у него квартира была для этих дел. Зачем так далеко ехать? Это потом, когда попался дотошный патологоанатом, выяснилось, что Колян помер не из-за сердечных каких дел, вроде инфаркта или там резко оторвавшегося под напором сильного алкоголя тромба, а от удушья. Какой должен быть серьезный агрегат, чтобы постепенно поступавшая жидкость попадала в горло, и оно распухло? — Жидкость какого рода? — пробудилась Маша, все прокручивающая в бесконечном комиксе, как она сталкивается с Андреем, несчастная идиотка. — Так водка. Я читал отчет. Если капать по капле, получается просто пытка какая-то средневековая. В Китае вроде так пытали. — Не только в Китае, — нахмурилась Маша, будто стараясь ухватить опять тень за спиной. В этот момент взгляд девицы с Петровки стал настолько далеким, что Дима Сафронов окончательно отказался от идеи пригласить ее в кино. — А в квартире его, — сказал он напоследок, — не оказалось ни одного отпечатка пальцев, ни на кухне, ни в коридоре, ни в комнате. С одной стороны, убийство, и к бабке не ходи. С другой стороны, ну кто с таким возиться будет? Зачем убивать беззлобного пьяницу? Хотя, может, он видал чего? — Может, — согласилась Маша. Этот дельный и единственно все объясняющий мотив ей совершенно не нравился. Дима отбросил сигарету и поднялся. Они официально пожали друг другу руки. — Спасибо, что уделили мне время, — светски сказала Маша. — Пожалуйста, — смутился от такой светскости Дима. — Будут еще вопросы, обращайтесь. — Обязательно. Маша осторожно вытащила из чуть затянувшегося рукопожатия ладонь. Она уже шла к машине, когда вспомнила и обернулась на крыльцо, где еще стоял, провожая ее взглядом, Дима. — Татуировка на руке! — крикнула Маша. — Цифра 4. Вы ее раньше видели? — Нет, точно не было! — крикнул ей в ответ Дима. — Он по полгода в майке ходил, я б заметил. Маша удовлетворенно кивнула, помахала рукой и вернулась к машине.